Дальше начались многочисленные звонки и согласования. Остатки солдат Мечислава были разбросаны по различным базам, где чаще всего командовали силами самообороны. Теперь их всех надо собрать в ковчеге. Попутно они с Олегом пытались предугадать события и изучали трехмерный план ковчега, который сильно разросся за последние 5 лет, превратившись в гигантский подземный город. И если удастся его захватить, то власть окажется в их руках. «Сколько в ковчеге бойцов?» «Сотня», – почесав с хрустом трехдневную щетину, подсчитал Олег. 30 – дежурная смена, бодрянка, и 30 – отдыхающие. Еще десяток – личный отряд Арвы. Им командует Рикар. «Старый знакомый», – улыбнулся Мечислав. «Забудь», – отмахнулся Олег. «Всех, на кого ты можешь рассчитывать, ты уже знаешь. Остальных смело записывай в противников. Галя заверила, что ее 11 человек на нашей стороне. Я думаю, ей можно верить». «Если они нам ударят в спину, все будет кончено», вздохнув и устало потеряв глаза, произнес Молот. Помимо стратегического планирования, он еще и физкультурой весь день занимался. «Устал, как собака», посмотрев на часы, произнес майор. Время перевалило за полночь. «Давай спать. Думаю, завтра мы уже сможем пострелять вдоволь. 20 человек против всей королевской конницы». Выкурив по сигарете, разошлись. Даже Ольга, которая никогда не курила, несколько раз затянулась. Уже засыпая, она сонным голосом спросила Мечислава. «Выйдет?» «Выйдет», – твердо отозвался майор и уснул. Разбудили его за час до рассвета. «Вторжение! Вторжение! Вторжение!» Не переставая, объявлял ИИ, включив полную громкость. А колоночки в маленькой коробочке были 50-ваттными, и благодаря эху все стали слегка оглохшими. «Доложить обстановку!» – вскакивая и натягивая штурмовой комплект, потребовал Мечислав. «Группа гвардейцев в количестве 5 человек вошла через главный вход. Расчетное время подхода – 3 минуты. Идентифицировать командира. Берцев Станислав Юрьевич, 1900…» «Не продолжай», – приказал Молот. «За нами пришли личные нукеры Гачина. Что на поверхности?» За куполом сел грузовой транспорт класса «Сокол ТТ». В кабине пилот и еще один гвардеец. «Олег, эту группу надо вынести, а заодно и захватить транспорт. Пилота не трогать». «Вы все-таки решили начать войну?» – устало спросил Аркадий. Он выглядел потерянным, но сжимал в руках пистолет с реактивными симбиотическими боеприпасами, то есть разрывные напалмовые, как их все называли. «Они сами пришли. Это зачистка. Помнишь поговорку? Пойдя за шерстью, можно вернуться стриженным. Сегодня мы многих пострижем. Ольга, дай всем нашим сигнал готовности номер 1. «Ну что, Олег, пойдем повоюем? Ты мне вчера рассказывал про новый маскировочный режим». И Молот активировал хамелеон, фактически слившись со стеной. «Мое ноу-хау! Ни у кого такого нет», – гордо заявил Олег. «Берег до новогодней премии». «А теперь это нам шкуру спасет. Ладно, разбежались. Наши гости прошли главный шлюз».